Еще большую часть миллионера мы с вами рассмотрели, да, то есть это хорошо, потому что временемер – это его задача сводить воедино различные календари и образно-мантические, астрологические вспомогательные системы, и мы вот с вами сказали, что появляются значения буквицы как астрологических градусов, да, связанных с семидневной неделей, связанные с семилетним циклом и связаны с 49-дневным семестром и с системой чакра-видья, да, поэтому буквица – астрологический инструмент, такие же, как глаголица. И вот там мы также упомянули о том, что здесь у вас в Архангельске проект «Северная сказка» выпустил около 10 книг такой серии. Из всех этих книг, значит, нам в астрологии славянской понадобится книга «Что знают боги». У меня одна есть, но у вас здесь она, как говорится, под боком. И я просто перечислю сейчас вот этих 40 богов, затем мы с вами будем переводить уже непосредственно дату григорианскую в славянскую, и там уже вы определите своего бога, и тогда можно будет более подробно каждый про свою энергию, про свою задачу уже исследовать, изучить, почитать. Да? Итак, первая реза называется род, то есть я сейчас называю боги, богов, которые покровительствуют 40 дням любого из сороковников Калидидара. Что Дайны, пробуждение природы, что Эрит, что любой из 9 сороковников Калидидара. Да? Реза первая – род, далее это Макош, Сварог, Лада, Велес, Хорос, Дивия, Дыч, Дич, Белобог, Чернобог, Святогор, Мать Сыроземля, Чур, Святобор, Стрибог, Семаргл, Пелун, Жива, Лёля, Марена, Лель и Болель, Кощей, Дива Додола, Ярила, Дождебог, Тара, Дагода, Квасура, Китобраз, Троян, Агидей, Овсей, Каледа, Купала, Кострома, Дивана, Переплут, Домовой, 39. И сороковая реза, Скиперзмей, символизирует силы хаоса Ундерна. Считаю, что этот труд является одним, наверное, из самых полных трудов энциклопедического значения по славянским богам. Поэтому вам повезло в этом плане, что в вашем городе находится издательство, и люди, которые это все родили и развивают, и продвигают. Ну, так держать Архангельск, что здорово, да? И эти карты являются астрологическим инструментарием, который, значит, нам понадобится для ежедневной практики. То есть я считаю, что минимум это, значит, календарь и следить за тем, какой сегодня день, какая сегодня чакра, какой сороковник, в каком чертоге. Это то, что называется минимум. А если вы хотите достигнуть результатов точно и одновременно с жизнью по славянскому календарю освоить буквицу, глаголицу, коруну и резы рода, то, как говорится, это даже лучше, когда у нас имеется многообразие инструментов. Поэтому, видите, вроде живем по календарю, но одновременно буквицы, глаголицы, коруна, резы рода, и все это имеет астрологическое применение, связано с числами, на которых построен наш древний православный календарь. Давайте, значит, будем с вами продолжать. Я предлагаю начать с того, вторую нашу часть второго дня, что мы, значит, сварожий круг с вами еще раз рассмотрим. Потому что все-таки из всех представленных здесь полотен, сварожий круг является главной для нас задачей. То есть мы должны знать здесь каждую черточку, понимать, о чем идет значение на каждом слое сварожьего круга, для того, чтобы уметь им пользоваться и ответить, в общем, на любой вопрос. Начнем с центра. В центре сварожьего круга мы видим девятилучевую звезду, которая связана с девятью музами у древних греков. Помните, там такая Мельпомена, Наталья, там такие эти самые. Ну, там в учебнике будет сейчас, я наизусть все 9 муз не буду вспоминать, но это символически связано с 9 видами знания, с 9 видами классических искусств. И из этих 9 муз самая старшая, влиятельная и главная, так она и называется, главная из всех муз, ее звали Урания. Снова про Варуну, снова про Урана. И как вы понимаете, из 9 рун именно Урания покровительствует нашей стране, потому что связано с Ураном. И Уран в греческом, значит, переводится и соответствует богу неба, то есть это супруг матери земли Геи. Поэтому земля мать и отец неба, в греческой традиции Уран, и у нас мы с этим согласны, ведь Урания. Вот. И также есть такая книга, которая называется «Урантия». Есть книга такая удивительная, но сейчас я глубоко про нее не буду, только скажу, что она также имеет очень важные ключи, вот, понимание, как устроено мироздание. Вот. Итак, из 9 муз главная муза Урания, это муза астрологии, да, не сказал, конечно. То есть астрология из всех пластов и частей и блоков ведического знания, она находится на вершине. Потому что подобраться к астрологии можно, лишь зная все остальные дисциплины, ключевой из которых является нумерология. Именно поэтому после буквицы энергоинформационной безопасности и нумерологии Ларисы я приехал к вам для того, чтобы дать следующую ступень, да, то есть в школе «Рассвет Сварога». Ну, для нас важно, чтобы знания получались последовательно и во всех узлах, да, школы, и таким образом была достигнута целостность ведического знания. Да. То есть каждый из нас несет определенный луч, но без астрологии нет игры. Нет игры. То есть это очень важно. Хорошо, итак, эта девятилучевая звезда в том числе связана с 9 жизнями кошки. Девятилучевая звезда связана с девятью началами иерархии поддерживающих Творца высших духовных сил в христианской традиции. Там серафимы, херувимы, архангелы, ангелы, начало, там эти самые, их 9 разных. И вообще 9 в мире встречается очень часто, и везде с девяткой связан принцип совершенства. И гармонии, да, и даже если, то есть, опять же, про того же Николу Тесла, оказывается, он, когда путешествовал где-то, он место в поезде брал, кратное 9 всегда. И если он жил в гостинице, а он всю жизнь жил по гостиницам, он всегда селился в номере кратном 9 всегда, то есть девятка является числом удачи и является противоположным числом для числа 6, правильно? Ну, то есть по написанию. Да? Когда мы говорим, что девятка берет энергию низа, поднимает ее наверх и закручивает в верхнем мире, так мы называем этот процесс эволюция. То есть разуплотнение, то есть поднятие вибрации. В отличие от шестерки, которая берет энергию сверху и закручивает его в мире яви. Таким образом, шестерка будет связана с миром материи, и девятка будет связана с миром духа непосредственно. Да? Также мы с вами знаем, что существует шестиконечная звезда и девятиконечная звезда, да? Которые, ну, графически являются выражением этих чисел материального числа и шести духовного числа 9. Напомню, что наше человеческое тело строится на основе молекул углерода. Да, мы на 70% состоим из воды, но то, что касается плоти, то углерод является основой белка и основой биологического тела не только у нас, но и у всей биосферы Земли, наверное. Углерод, как вы помните, есть шестой элемент таблицы Менделеева, правильно? Шестой элемент таблицы Менделеева, и у него ядерное число 12, да? Да, да. Да, хорошо, когда химию знаем, да? Углерод, действительно, его надо знать. Углерод, и под углеродом находится у нас, если не ошибаюсь, кремний. И с кремнием связана природа, машины. Мы люди на углероде, но мы строим компьютеры, и в результате терминаторы появятся. На основе кремния все микросхемы делаются. Да? И у кремния, значит, будет ядер 28. 28. А номер 14, по-моему, да? Вроде да. Да, там 13 алюминий, да, 14 кремний. Ну, что-то такое, да? Хорошо. Действительно, углерод и кремний связаны с жизнью, причем они находятся в одном периоде, да, в одном столбце, в таблице Менделеева друг под другом, и получается, что мы их взаимосвязаны. Значит, то, что касается 12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, это очевидно. То, что касается 28 дней солнечно-лунного месяца, о котором мы говорили, что у наших предков был солнечно-лунный календарь, и солнечно-лунный календарь, он более важен, чем просто лунный календарь или просто солнечный календарь. Потому что задача солнечного лунного календаря – объединить мужское и женское начало на основах гармонии, понимания, разделения труда и совместного любовного взаимодействия. Поэтому что число 14, дважды 7, что число 28, да, они являются множителями семерки, да? И кремниевая форма жизни связана не только с компьютерами. На глубоководных, значит, местах океана есть такое, значит, такие подводные извержения вулкана, называются черные курильщики. Да, то есть извергается вулкан, но под водой. Да, то есть, конечно, над водой мы это видим, а то, что под водой, под землей, то есть условно мы это можем связать с миром нами, то есть под земным миром, то там происходят свои жизненные процессы, и мы никогда в жизни бы и не увидели, какие рыбы живут там на 3-километровой глубине, если бы батискафы не помогли нам в этом, то есть, увидеть. И вот там, оказывается, рядом с жерлами этих подводных вулканов, там же приличная температура, да, когда вулкан извергается, и там создается такая уникальная экологическая обстановка, что могут развиваться существа, которых тело не на основе углерода, а на основе кремния. Поэтому плюс к тому этому, значит, можно сказать, что ролики на Ютубе по поводу того, что на Земле нет деревьев, смотрели-то все наверняка, да? Если кто не смотрел, вы запишите себе на себе просто. На Земле деревьев нет. Вот, для того, чтобы быть в курсе. Потому что есть такие моменты, которые очень важны для того, чтобы выстроить полную картину, полную мозаику. Да? Пазл должен собраться. И кремниевые формы жизни – и древние деревья, от которых остались пеньки, и эти пеньки кремниевых древних форм жизни, сейчас мы называем столовые горы, да? И самая знаменитая, значит, гора находится, ну, по-моему, в Америке, то ли в Калифорнии, то ли, могу ошибаться, в каком-то другом месте, в пустыне, называется Башня Дьявола, которая вроде считается как гора, но когда ты смотришь, как устроена эта башня дьявола, то это в натуральном смысле пенек. Пенек. И скалы там отслаиваются так же, как скалы отслаиваются, там растут так же, как растет дерево древесина, да, такими как бы фрагментами, и кольца присутствуют, и так далее. И говорится о том, что если этот пенек, который был когда-то, пусть так, тысячи миллионов лет назад, то если этот пенек диаметр увеличить пропорции, как у обычного дерева, то тогда высота такого дерева будет километр. То есть, оказывается, на Земле были деревья высотой километр. Да, то есть, ну, с этим не поспоришь, то есть действительно очень много фактов, говорящих о том, что, ну, деревья большие, так поэтому и ящерицы большие бегали. А раз были деревья большие, ящерицы большие, тогда, кстати, помните, и насекомые большие летали. И люди большие были. Такие люди большие были, разумеется, или так все большое, люди маленькие, как это, да. Поэтому, да, и люди большие, и эти скелеты находятся, и поэтому пока об этих скелетах говорить нельзя, но все это знаки того, что мы о мире знаем, ну, не так много, и, ну, нам нужна полная картина, и частью этого является в том числе таблица Менделеева. Итак, то, что касается шестерки, да, и то, что касается углерода и кремния, да, можно сказать, что это, значит, углерод, в основе углерода лежит число 6, видите, да, а в основе кремния лежит число 7, связано с этими двумя числами. Это также есть некая эволюция и некое продолжение жизни на более сложном уровне. Итак, шестилучевая звезда, девятилучевая звезда соединяют своими лучами определенные состояния. Касаемо девятилучевой звезды, мы ее с вами будем называть звезда Инглии. Ну, точно такая же звезда, практически известна в учении Георгия Гурджиева, как звезда Эннеаграммы. Если кто вот это самый знаком с мистическим учением сподвижника Сталина Георгия Гурджиева и Успенского, «Четвертый путь», то представлено психологическое разнообразие характеров через звезду Эннеаграммы. То есть это я все примеры привожу к тому, что девятка широко известна в мире как божественное совершенное число. А и даже девятилучевая звезда вот присутствует в Эннеаграмме Гурджиева. Примеров много, я просто не буду на этом останавливаться. Вот. В славянской традиции Сварожьего круга эта звезда Инглии символизирует три мира. Мир Яви, оранжевый треугольник, там где светит наше желто-оранжевое солнце. Мир Прави, традиционно связано с красным цветом, поэтому это не коммунисты придумали, и не Зюганов с Лениным первые. Это было всегда флаг русского войска с киевского отряда всегда был красный. То есть мы традиционно под красным знаменем. Вот это не только цвет крови, это не только цвет Марса, это не только цвет войны, но это также цвет правды. Вот, потому что кровь будешь проливать только за правое дело, то есть за что-то ценное, за что-то очень значимое ты можешь пролить кровь, да? За какую-то ерунду, там, за компьютерные игры иллюзорные ты не будешь жертвовать кровью. Поэтому лишь высокие идеалы связаны с красным цветом. Поэтому мир прави – это красный цвет. Мир нави – это фиолетовый цвет, с которым связана луна. Обратите внимание, из девяти стихий, восьмая стихия Луна имеет фиолетовый цвет и связана с чакрой третьего глаза. Потому что каждая из девяти стихий связана с определенной чакрой, черный цвет Земля, исток или Муладхара, зарод или Сватхистана, живот или Манипура, Перси или Анахата, Леля или Сурма чакра. Лада, Леля или Чандра чакра, левое плечо, Океан, Устья или Вишудха чакра, да? Луна, это третий глаз, Аджна чакра, или чело в русской традиции, поэтому такая повязка на лбу называется чело, и на самом деле она у меня, в общем, не на лбу, она у меня на челе, потому что лоб на Руси, вот это место, макушка, вот это лоб, а вот это чело. Вот, сейчас существует путаница, говорят, что вот это лоб, это не лоб, это чело, это разные органы, это разные части головы. Хорошо, поэтому третий глаз связан с луной, обратите внимание, и макушка, тысячелепестковый лотос, сахасрара чакра, в русской традиции именуется родник. Девятичакровая система связана с девятидневной неделей, понедельник, вторник, третий, четверг, пятница, шестица, седмица, осьмица, неделя, и связана с девятью сороковниками Калидидара. Рамхат, Айлет, Вейлет, Гейлет. Вот он даже на Г похоже. Вот он на Д похоже. Дайлет, Элет, Вейлет, Хейлет, Тайлет. Теперь, значит, мы говорим за то, что в нашем теле есть, допустим, 9 отверстий. Что же не стоит забывать. Мы живое существо, и у нас есть внутренний мир, то есть то, что находится внутри. И есть внешний мир. И связь внутреннего мира с внешним миром происходит через определенные открытые каналы. Да? И в данном случае я уже говорю не за девятичакровую систему, понятное дело, что это тонкие каналы, а я говорю за конкретные физические отверстия в нашем теле. Что это за отверстия? Два уха, две ноздри, два глаза. Мы через глаза воспринимаем мир, через уши, через нос и через рот. На голове семь. Вот это и есть основа семерки, седмицы, буквицы, семидневной недели и так далее. Но есть еще два нижних отверстия. Поэтому всего их девять. Также у супруги Шивы, богини Парвати в индийской мифологии, в ведизме, опять же, существует девять форм. Оказывается, в нашем теле энергетическом существуют тонкие нервы, энергетические меридианы, вы знаете, и так еще называют их на санскрите нади. И оказывается, их вот, 72 тысячи у мужчины, 72 тысячи у женщины, вот этих тонких энергетических каналов. Во-первых, 72 – это девятка, понятное дело. А во-вторых, когда мужчина с женщиной встречаются, человек становится целостным. Опять же, это связано с легендой о первоначальном человеке, который в христианстве именуется как Адам Кадмон, а в персидской астрологии именуется как Гайомарт, первый человек, который был андрогином, в котором присутствовало и мужское, и женское начало в одном человеке. Но после вторжения Чернобога человечество разделилось на Адама и Еву, на мужчину и женщину, на противоположные начала. Да? Поэтому, объединившись в одно живое существо, для того, чтобы жизнь продолжалась, мы периодически со своей второй половинкой объединяемся. Да? И тогда 72 тысячи плюс 72 тысячи энергетических каналов дают нам наше любимое число 144 тысячи на двоих. Это по поводу тройки, из которой рождается девятка. Великий триглав мира, славянское мировоззрение построено на том, что мы воспринимаем мир как верхний, средний и нижний. При этом верхний мир, который мы называем правь, средний мир, который мы называем явь, и нижний мир, который мы называем нафь, каждый из них имеет еще внутри себя подпланы, то есть существует три уровня прави, то есть правь прави, явь прави, навь прави. Правь яви, явь яви, навь яви. Правь нави, явь нави, навь нави. Да? Так из великого триглава рождается девятиглав. Каждый из трех миров прави, из трех миров Яви и Нави управляются определенным богом, определенным богом. В славянском пантеоне богов эти девять главных богов называются девятиглав. Они из себя представляют три триглава. Триглав Яви выражается действием и проявляется энергии трех богов, вот он, мир Яви, желтого цвета, это Перун, Сварог и Свинтовит. В точности соответствуют христианской троице наш триглав. И мы знаем эту христианскую троицу как Отец, Сын и Святой Дух. И здесь очевидно, что отцом будет Сварог, Перун, потому что его сын, это Бог Отец Сварог, Перун это Бог Сын, а Святовит это Святой Дух. Но кроме мира Яви, также в мире Прави существует свой триглав, именуется как Выше или Вишну у индусов, Раха или Рама у индусов, и Род, который также может в разных традициях по-разному называться, но в славянстве это вот именно так. Триглавом нижнего мира Нави управляет Велес, Дождьбог и Святовид. Таким образом, эти девять богов, они стоят, особую функцию выполняют, они держат вот эти столбы трех главных миров. С точки зрения измерения, мы можем с уверенностью с вами сказать, что мир Яви – это мир 3D. То есть то, что называется пространство, или третье измерение. Да? Третье измерение. То, что касается мира Нави, это, соответственно, сюда будет 2D, 1D. Что такое D? Dimension. Измерение 3D – это длина, ширина, высота, которую мы можем также обозначить в виде декартовой системы координат X, Y и Z. И любая координата относительно тех трех осей, и можно описать положение любой точки и, соответственно, построить чертежи, передать информацию и так далее. То есть определить местоположение, то есть картографировать в объеме. То же самое можно сделать на карте, на плоской карте 2D, где у нас находится компас, да? Где у нас находится компас, восток, север, запад, и юг. То есть оси только две здесь, горизонтальная ось и вертикальная ось. Да? И когда мы смотрим на карту, мы видим плоскую картинку. Но правда на некоторых картах рисуют высоты, тогда появляется как бы третья координата. Ну и соответственно на компьютере мы можем видеть трехмерную карту с долинами, с холмами, с неровностями поверхности. То есть трехмерная карта. 1D – это, соответственно, вообще одна ось. Одна ось. То есть в этой, на этой оси у нас будет, допустим, три формы времени, такие как будущее, настоящее и прошлое. Чуть выше, чем Нирьяли, будет четвертое измерение. 4D. Это четвертое измерение, еще по-другому мы называем время. Таким образом, мы видим, что время является посредником между миром людей, яни, и миром богов, прайм. То, что люди являются формой жизни, да, которые могут общаться с различными мирами, с более низкими и более высокими, это факт. Но также можно сказать, что в русской традиции, кроме великого триглава Явь, Надь и Правь, иногда, значит, говорят о том, что существует еще некая Славь. Об этом связана легенда о том, что Чернобог и Белобог, когда была битва между темными орлегами и светлыми за ведическое знание, там в ведах славянских это описано, значит, тонкий мир Нави был разделен на область, подконтрольную светлым силам, и область, подконтрольную темным силам. Таким образом родилась светлая Навь, или Славь, и она, соответственно, Навь разделилась, в общем, на светлую и на темную. Темная Навь осталась Навь, светлая Навь стала называться Славь. Поэтому, по-хорошему, между миром Яви и миром Прави мы также можем здесь поставить посередине понятие Славь. Поэтому славия и православие, кстати, отсюда, да, то есть православие показывает нам, что мы достигнуть прави можем только через славление. Но слово «славь», оно также связано со словом «слово». Слово-слово. Слово-слово от корня «ловить», то есть это то, что поймано, словил, то есть произнес, то есть обозначил, то есть идентифицировал, повесил ярлык, это значит сделал познанным, непознанное сделал познанным, да? Поэтому иногда говорят славяне, иногда говорят словяне, правильно и так, или словени, правильно и так, просто тут мы в разном случае разные ключи получаем от, ключи от нашего предназначения, нашего народа, потому что наше мировоззрение есть фактор нашего предназначения. Задача нашего народа – быть православными. И как только мы перестаем быть православными, и тогда и отпадает, и, в общем, значение наше, да, и наша функция в мире, тогда и наши боги перестают нас прикрывать, как только мы теряем основы нашей веры. Вера наша православная, она и христианская, она и ведическая. То есть, когда христианство пришло, а ведизм, Перун, Сварог были скинуты Владимиром Красномордушка в Днепр, да, православными мы остались, даже будучи христианами. Да? Хотя надо помнить, что христианство было правоверное, позже оно стало православное, но тем не менее мы не делаем фундаментального различия и какого-то конфликта между древней верой, старой верой и новой верой. Ну, то есть христианство, для нас новая вера. Вместе это все православие, поэтому у птицы всегда два крыла. Христианское крыло и ведическое крыло. Какое левое, какое правое, какой клинок держит лапой, какой он земной шар держит. Да? Внизу написано «Стараса», кстати, на Халийской короне здесь на гербе Беловодье написано, не на буквице. Да? «Святая раса» написано. Да? И эта «Святая раса» имеет четыре рода Халийцы, Дарийцы, Рассеянные, Святорусы, обозначенные четырьмя разноцветными точечками в коловрате посередине креста. И этот крест мы называем «Крест Янин». Вот здесь находится крестьянин. Это человек, который гармонизировал себе, или гармоничный человек, у которого мужское начало Ян и женское начало Инь гармонично соединяются и о конфликте не идет речь, а идет речь о синергии, о гармонии, да, о сотрудничестве. Таким образом, крестьянин – это скорее не пахарь, это скорее некое такое мировоззренческое понимание. Да? В отличие, допустим, от обезьяны, да? Что значит, как он без яна. То есть у него отсутствует янское мужское начало. Да? Поэтому если мужчина перестает защищать родину, он становится обезьяной. И мужчина – это лишь тот человек, для которого родина – не пустой звук. Потому что женщине, детям, старикам и коровам, кроме мужчины, надеяться больше не на что. Мы являемся защитниками. Поэтому у нас обязательно клинок должен быть острый. Сейчас наш клинок называется комплекс С-500, допустим. И обратите внимание, у нас всегда было лучшее оружие. Не только при Путине и при Советском Союзе. При Романовых мы всегда неприятеля били, бьем и будем бить. С нашим лучшим оружием, и даже времен Скифии, да, клинки Скифии считались самыми лучшими. Только нашу саблю можно было над головой согнуть, соприкоснуть острие с рукоятью, и распрямлявшись, она, соответственно, не гнулась. Да? Вот этот вот секрет скифской стали, а также часть этого секрета мы сейчас знаем как дамасская сталь. А что за город такой Дамаск? Столица Сирии. Ассирия – это кто? Раньше она называлась Ассирия, ассирийцы. А Ассирия – это ас из Ирия. Мы уже говорили о том, что перуновы сыны, персы, зороастрийская древняя вера – это версия нашего родноверия. Еще раз. Зороастризм – это версия русского православия. Или наоборот, они связаны тесно и глубоко. По причине того, что почитание солнца и почитание огня и света равно характеризуют как славянские, типа языческие, на самом деле, ведические верования, так и персидскую культуру, зороастризм, священная книга Авеста для нас также важна, как индийские веды, частью которых являются и русские сакральные источники, такие как Велесова книга. Поэтому надо знать наши священные тексты. И Велесова книга является русской Библией. Это очень важно, чтобы мы все... Ведь эпоха Велеса идет. Поэтому, поскольку эпоха Велеса идет уже 7 лет, то для нас самым первым домашним заданием будет к следующей нашей встрече прочитать Велесову книгу. А если вы ее читали, то прочитать еще раз. Нет в этом проблем. Ведь еще раз прочитать Библию. Нашу Библию только. На этот раз нашу Библию. Где показана история нашего народа со последнего оледенения. И показана битва за Европу. Очень подробно. И там типа того. И вот снова пришли с запада служители католики Ватикана. И вот они прогнали нас с Карпатских гор. И много наших пленных, значит, оказалось. И много женщин угнали в рабство. Но мы сдюжили. И мы умылись кровью харкая. И отошли мы на 500 километров на север, на неблагодатные земли. И были мы там 100 лет, и собрали мы армию, и вернулись, и наваляли мы сам рыцарям-католикам, и вернули мы себе Карпатские горы. И вот такой пассаж там повторяется там раза 4. Сгоняют Карпат, мы 200 лет сиры, опять забираем себе Балканы. Опять, то есть вы понимаете. Поэтому Велесова книга – это священная история нашего народа, ее хорошо знать, потому что это крохи, которые остались. Потому что хотелось бы прочитать, конечно, Ломоносова, труд его жизни, за счет чего, за счет которого он в тюрьму-то и попал, да, Ломоносов. Вот. Но, к сожалению, поэтому что уцелело, чем богаты, тем и рады. Хотя, понимаю, наша главная библиотека в Индии, но что-то вот наше, написанное нашими рунами, у нас есть, и это не что-то, а это ого-го как много. Поэтому про Велесову книгу. То, что касается Нади, это еще нельзя сказать, что самое дно. Славяне дно называли пеклом. Отсюда у нас из трех составляющих прать, явь и навь родилось уже, видите, 5 составляющих. Итак, самое дно – это пекло, или то, что христиане называют ад. То, что христиане называют рай, мир богов – это прать. Посередине же находится явь, с двух сторон окруженная славью и навью. Поэтому выше я веславь, ниже я винавь. И это, знаете, сон иногда бывает тревожный, а иногда сон бывает счастливый. И это связано с движением точки сборки, которая у нас находится за спиной, на нашем энергетическом коконе, которая, значит, видящие видят наше тело как энергетический кокон, есть точка более яркой светимости, чем остальное поле, она называется точка сборки. Через эту точку сборки мы получаем информацию из внешнего мира и зависим внутрь. И в зависимости от положения точки сборки она может сдвигаться. Да? Мы собираем тот или иной мир. Поэтому путешествия на далекие планеты могут быть осуществимы без постройки ракеты и даже без прохода через врата Междумирья, типа Стоунхендж, да? Врата Междумирья же стоят там. А по кругу ворот несколько стоит. Пройти в эти ворота, там, на Аль-Нубарани, через эти ворота на Аль-Таир, да, в тот или иной мир. Так вот, это все вспомогательная тема для тех, кто не умеет двигать точки сборки. Умение двигать точку сборки характеризует мага. Поэтому важно, значит, вот эта концепция точка сборки, описанная в книгах Карлса Кастанеды, очень важна, она полностью согласуется со славянским мировоззрением. Так вот, когда точка сборки сдвигается в верхнюю часть кокона, мы попадаем в миры слави. Когда в нижнюю часть, то сначала идет животная сфера, то есть человек может превратиться в животное, просто сдвинув точку сборки. Медведя, оленеволка, ну, то есть в сказках, легендах об этом полно информации у всех народов. И рассматривать это просто как фантазию, глупо, потому что наш мозг работает на 2%. Что мы знаем вообще о своих возможностях? Вот такая вот, такое энергетическое яйцо, которое, значит, мы из себя представляем. Такую же форму, кстати, имеет и вся наша Вселенная. По славянским ведам называется яйцо рода, да, и по индийским ведам такая же концепция. Больше, чем наполовину, это Вселенная наполнена водой. У этого яйца имеется скорлупа из первоэлементов. Земля в 10 раз толще, вода в 10 раз толще, воздух. Огонь в 10 раз толще, воздух в 10 раз толще, эфир еще в 10 раз толще, тонкие идут субстанции, ум, разум и ложное эго. Так и в ведах описано яйцо рода, и мы в нем вот здесь вот посередине, между нижними мирами и верхними мирами, да, мы находимся внутри этого яйца, и каждый человек энергетический, суть вся Вселенная, да, то есть мы видим, что это опять система фрактальная. Система фрактальная. Хорошо. То, что мы с вами рассмотрели, пекло, минус, прай, плюс, явь посередине, да, и чуть выше славь, и через славь мы доходим до миров прави, поэтому календари бывают разные. Вот это время, как четвертое измерение, и пятое измерение, 5D, мы запишем в Боге. И между людьми, живущими в трехмерном мире, и богами, живущими в пятимерном мире, да, условно можно сказать, существует посредник. Этим посредником является время. Поэтому мы с вами изучаем календари, изучаем русскую астрологию по причине того, что именно зная ключи к времени, мы можем слышать богов. Мы можем слышать богов. Хорошо, поэтому астрология является обязательной частью магической дисциплины. То есть без астрологии магия не магия. Вообще маг, изначально слово маг, это жрец зороастризма. В зороастризме жрецов называют маги. Отличительная особенность жрецов от обычных людей тем, что они жизнь свою посвятили изучению законов космоса, неба, звезд и времени. То есть умели вращать колесо времени, то есть были астрологи. Итак, маги – это зороастрийские астрологи. То есть это не, русское слово, потому что зороастризм – это древнее учение ариев о свете, да, так скажем, южных ариев, то, что сейчас вот это Сирия, Перс, Иран, Ирак, Афганистан – это мусульмане. То есть сейчас многие мусульмане, так как и мы сейчас многие христиане. Но корень у нас ведический. Причем у всех, мусульманы, и у буддистов, и так далее. Потому что была единая ведическая арийская империя, которая, когда распадалась, каждый там пошел по своему пути. Хорошо. Возвращаясь к звезде Индии. мы видим три великих три глава: Яви, Нави и Прави. И знаете, давайте я вот сюда подойду и покажу еще на вот этой звезде. И здесь мы видим снова три треугольника: красный треугольник Прав, синий треугольник Навь, зеленый треугольник Явь. Они соответствуют первым элементам. Понятно, что Прав – это огонь, огненный, мировой, даже мир горний, у рейхов называется верхний мир, да, Прав. А вот поэтому красный треугольник – это Прав, это огонь. Зеленый треугольник – это, ну, хлорофилл, да, это земля с зеленой травой, деревьями, то, что называется Навь, или мир средний. И синий треугольник – это мир нижний, это то, что называется Навь, и это то, что связано с водами, под которыми тоже Бог знает, что происходит. Поэтому для нас все, что находится под поверхностью либо земли, либо воды, есть Навь. В этом смысле птицы – это существа Прави. Поэтому всегда хочется летать, как птица. И всегда птица является символом божественного откровения. В христианстве это голубь. У кого-то это орел, да? У кого-то это, как у нас, финист, ясный сокол. Но в любом случае взаимодействие с миром богов, и птицы являются существами верхнего мира, которые летают и которые не ходят по земле, да? Которые как бы парят в небесах. Самая птица, которая выше всего может взлетать в небо, это орел. Никого не взлетает выше, чем орел. Орел выше всех поднимается, лучше самолеты не летают, не летают там. Ну, разве что еще есть птица, которая чуть выше летает. Лебедь. Оказывается, лебедь летает еще выше. Ну, я имею в виду не бомбардировщик наш, лебедь, да? А птицу. Но надо, допустим, знать такой факт про лебедь, что лебедь вообще удивительная птица, считается божественная. И, в общем, лебедь может выпить молоко. Но только, ну, он любит молоко, наверное, да. Но не из чашки, а из воды. То есть, если плавает лебедь, и вы подойдете к нему и молока нальете прямо в воду, то для него это нет проблем. Все растеряются, кроме лебедя. Он подплывет и выпьет молоко из воды. Ну, понятное дело, молоко начнет растворяться, там какими-то клубами расходиться, да. Ну, и для лебедя нет проблем. Он возьмет молоко, а воду не возьмет. Такое может только лебедь, да? То есть я к тому, что, наверное, у каждого из 16 священных существ, которые управляют чертогами Сварожьего круга, просто почему лебедь? Один из чертогов покровительствует ему богиня Макаш. Также мы видим, что в Сварожьем круге птица – это финист, ясный сокол, а? Также это орел Перу. То есть часть священных животных тотемических – это птицы. Из рыб у нас только одна щука. Все остальные животные, но есть еще человек. Это дева жива. Поэтому все три царства. Человек может нырять, как рыба, бегать, как этот, прыгать, как этот, летать, как этот. Тоже можем, хоть с парапланом, хоть с парашютом, хоть на самолетах, ракетах, как Гагарин, но мы летаем. То есть мы владеем огнем, водой, землей и можем, соответственно, во всех трех мирах путешествовать. Но отличительная особенность человека – это разум. Он связан с желтым кругом. И с желтым кругом, который символизирует стихию воздух. Поэтому действительно наша Земля состоит из трех элементов. Огонь, вода и земля. И окружена воздушной газовой оболочкой. В центре звезды Имбрии написаны три буквы, которые читаются вместе как Рамха. Рамха – это древний бог славянского пантеона богов, который существует всегда и никогда не засыпает, не умирает. И из него все рождается, и в него все обратно сворачивается. Да? То есть это то, что есть вечный, единый, неделимый. Да? Род – это пробужденный Рамха. И бывает момент, когда род Шива разрушает мир, Велес, значит, проводит свою мистерию, мир разбираются на первой кирпиче, и род как бы засыпает, то есть все уничтожается, все боги, кроме Рамхи, который, собственно, всегда поддерживает и ждет следующего утра Сварога, следующего дня Брахмы, для того, чтобы снова раскрыть свой потенциал. Поэтому вот этот Рамха, или у индусов он называется Рама, является принцип Творца, Абсолюта, Вечного, Бесконечного и так далее. В центре, да? Это называется символ веры. Символ веры староверов выглядит вот таким вот образом. Теперь мы видим, что каждый из 9 лучей звезды Ингвия имеет 40 градусов. Вот угол от центра линию проводим, каждому лучу получится 9 секторов по 40 градусов. Таким образом, это круговая развертка, 9 секторов по 40 градусов. Такой календарь мы с вами будем называть Каляды-дар. Мужчина, в данном случае лев золотого цвета, это солнце. Это львица золотого цвета, это луна. Это небесный отец, небесная мать. Это царь и царица. Это наш отец, в том числе это наша мать. Именно так и надо относиться к родителям, как к царю и царице, как к богу и богине. Это наши прародители. Но мужчина смотрит на мужскую форму девятки, а женщина смотрит на женскую форму. Таким образом, круг и квадрат символизируют мужское и женское начало. Также во втором измерении, а в третьем измерении круг превращается в сферу, а квадрат превращается в куб. И мы с вами также на следующем семинаре будем говорить о квадратуре круга. Это одна из математических, ну, глобальных таких загадок. И кубирование сферы. То есть как можно провести, ну не то что параллели, да, а как можно быть одновременно в кубе и в сфере, или как одновременно можно вместить женскую интуицию и мужскую логику, потому что вы знаете, у нас два полушария, левое полушарие мужское, правое полушарие женское, да, и в зависимости от того, в какое лето по круголету мы родились, у нас, соответственно, проявлено больше мужское или женское полушарие. Хорошо. Что еще можно сказать по поводу звезды Ингвия? Что это три наших тела. Явье тело, зеленый треугольник. Тело, значит, оно так называется физическое тело. Затем у нас есть тонкое тело под названием душа. Это синий треугольник, потому что душа связана с луной, связана с водой. Красный треугольник связан с солнцем, связан с огнем. И символизирует наше бессмертное тело или наш дух. Итак, дух, светлый, душа, чистое тело, здоровая и совесть божественная окружает все это. Есть совесть, человек. Нет совести, животное. Хорошо, поэтому мало родиться в человеческом теле. Надо еще и вести себя как человек. То есть иметь ценности, да, которые нам пытаются, конечно, всячески подменить, сбить с толку, да, что является также григорианский календарь, сбивает нас с толку. Но наша задача зрить в корень, видеть глубинную нашу миссию, развить свои тела на 100%, то есть стать бога-человеком. Да? Поэтому задача астрологии, чтобы люди не становились скотами, как это происходит естественно под влиянием григорианского календаря, просто тупо катится с горки, потому что григорианский календарь, да, блокирует высшие отделы мозга, нервную деятельность подавляют. Любая астрологическая система, здесь я не пою дифирамбы именно северной астрологической традиции Сварожьего круга, друзья, пользуйтесь какими угодно астрологией, китайской астрологией, кому китайцам лучше, иудейской астрологией лучше иудеям владеть, персидской персам, да, индийским индусам. Но мы, как арии, понимаем, что арийский народ – это одновременно европейская астрология, европейцы, арии, индусы, арии. Поэтому джиотиш астрологии, зороастризмы, а вот все четыре арийских астрологии, о которых мы вчера говорили, будут здесь уместны. По поводу, значит, человека можно сказать, что учителя передавали информацию такую, что человек должен жить минимум 144 года. И на этом построена наша древняя календарная астрологическая система. При этом каждая из наших 9 чакр, от черного истока до белого родника, раскрывается за 16 лет. 16, 32, 48, где у нас? 64, 80, 96, 112, 128 и 144. То есть, когда человеку исполняется 144 года, только тогда у него открывается верхняя чакра, что, собственно, является задачей йоги. Поэтому человек может раньше реализовать свой божественный потенциал, если он будет практиковать и заниматься практиками для физического тела, для тонкого тела, то есть для души, душевные практики и духовные практики. Поэтому танец, песня, рисование, музицирование, астрология, математика, физика, все наши дисциплины, они развивают разные отделы мозга, и в целом, конечно, человек должен быть гармоничный, и согласитесь, если мы живем 144 лета, у нас достаточно времени стать, ну, если не гением, то специалистом во всех главных областях. То, что своим примером доказали Тесла и Да Винчи, Ломоносов и другие учителя человечества. Другое дело, что нам сейчас времени не хватает. Итак, во сколько умирает современный человек? 16, 32, 48, 64, тут где-то пенсионный возраст нам МВФ подняло, да? Вот, 64. И что здесь, 80? Ну, дай Боже, 96. Ну, редкие 112. До 144 сейчас практически никто не доживает. Это связано не только с экологией, а в том числе с использованием григорианского календаря. Разумеется, демоны не дураки. Они с лету захватить нашу планету в первую космическую войну залею не смогли. Когда была битва за Фату, за вторую Луну, они не смогли. Смотрите, они даже в 45-м не справились. И в 93-м они не добили Советский Союз. Знаете, как американцы локти кусают? Они очень переживают. Это их катастрофа. Они нас не смогли ликвидировать. Они должны были вырезать население Советского Союза после победы над СССР в 1991 году. Но они то ли пожалели, то ли на будущее отложили. Но в любом случае они время не теряли. Они, конечно, тщательно дебилизировали наш народ. Да? Убирали из школы астрономию, я про астрологию не говорю. Астрологию из школьной программы убрал еще Ватикан в средние века. Да? Гонение на ведьм, инквизиция, это все понятно. Да? Поэтому дожить до 144 лет, конечно, ну, может быть являться целью жизни. Но скорее это надо рассматривать как побочный эффект. Доживем, до скольких Бог даст, доживем. Главное это, что называется, придерживаться дхармы. Да, то есть некого закона, или по-русски конон, да, то есть высших правил мироздания, которые в школе мы не проходим, и в лучшем случае, на законе Божьем, нам расскажут про 10 заповедей Моисея. Понимаете, что этого недостаточно для славянина, жить по 10 заповедям чуждой традиции. Да? То есть у нас и заповеди свои, и Библия своя, Велесова книга, где прямо, там вы читать будете, вы увидите, кровью написана Велесова книга. С каждой страницы капает. Вот. И это именно для нашего народа такая Библия, потому что мы народ-победитель. Да? И быть долгое время хулиганами Запада мы не можем. Мы 28 лет уже колония США, и давно пришло время понять это, изменить свое решение о капитуляции, выйти на референдум, да, подготовив к этому, изменив кабальные статьи Конституции. Итак, за 16 лет открывается чакра, первая, исток, именно поэтому в 16 лет давали паспорт в Союзе. Потому что, знаете, сейчас 14 дают, рано. 14 лет еще ребенок, 16 лет, открывается вторая чакра. Обратите внимание, Христа, учителя нашего светлого, завалили, как только у него 33 года, он только к животу поднял энергию, да? Поэтому человеку надо прожить долгую жизнь. Вот для этого надо здорово питаться, здорово работать, здорово отдыхать, ну и, соответственно, внутри себя не иметь программы инструкции григорианского календаря, а иметь астрологическое знание. Хорошо, в любом случае, в астрологии мы на следующем семинаре будем с вами проходить, что, в общем, по космограмме даже продолжительность жизни видна. В общем, все записано. Вот. Но это не значит, что наши дети должны жить меньше, чем мы, потому что продолжительность жизни она сокращалась год от года, и сейчас наша задача, чтобы наши дети дольше жили. Хорошо. Давайте мы тогда, о, кстати, вот три нижние чакры, вы видите, связывают нас с миром Нави, да, средние чакры три связаны с миром Яви, и верхние три чакры с светлыми мирами Слави, а выше Слави, вот туда стрелочка, там находится Прави, начиная с открытия родника. Поэтому чем бы человек ни занимался, пусть он хлеб печет или автобус водит, но если он доживет до 144 лет, у него естественным образом раскроются все центры. Понимаете, это даже не зависит от человека, это программа генетическая. Поэтому нам обрезали продолжительность жизни, как в Европе. Потому что когда европейцы воевали с тархтарами, у нас продолжительность жизни была в четыре раза длиннее, чем в Европе, который уже был поражен григорианским календарем. Поэтому мы видим, что это нововведение, западные ценности пришли и к нам, и мы теперь тоже живем, дай бог, 80 прожить, типа того, да? Хорошо. Поэтому здесь, конечно, больше мы говорим о некой такой будущем светлом, к которому надо стремиться, а как есть, так вы и без меня знаете. 9 залов, из которых состоит каждый из 16 чертогов. Мы говорим, Сварожа в круге 16 чертогов, от девы живы до раса, до Бога. И в каждом чертоге 9 залов. Эти 9 залов называются следующим образом. Домоседство и домострое, служение воинской доблести, созидатели и зодчих, милосердие целителей, иринация и гармония любви, мудрость и смерти, вершители судеб, управители судеб и мудрость и вет. В зависимости от того, в каких залах у вас будет большее скопление планет в вашей космограмме, тот аспект в вашей жизни будет проявлен. С этим мы и связываем наше предназначение, как является главным вопросом для большинства людей, чем же мне в жизни заниматься. Да? Родители поставили учиться, я понял уже, что это как бы не мое, но время как бы потеряно, идти дальше учиться, работать, если работать куда, если учиться куда, в общем, расскажите кем мне быть. Ребята, чтобы знать, кем вам быть, надо вас вспомнить, чем вы занимались в прошлой жизни. Если вы в прошлой жизни занимались одним делом, а в этой жизни забыли об этом, стали заниматься другим делом, а еще через жизнь вспомнили и снова стали заниматься своим делом, да, то какую-то мы жизнь, можно сказать, потеряли. Да? То есть я к чему? Если бы мы не теряли память между жизнями, то мы бы уже давно все Буддами были. Поэтому задача демонов – стереть нам память не только между жизнями, что и так прекрасно осуществляется, а стереть нам память даже, чтобы мы не знали, что было в 91-м году, что якобы какая-то перестройка. Какая же глупость называть поражение в холодной войне перестройка, да? То есть это неверное просто акцентирование внимания. Теперь мы смотрим на наш круг лет числа Бога и будем заниматься тем, что будем переводить дату из григорианского в славянский. И давайте, значит, мы начнем с следующего. Вот этот знаменитый 2012 год, утро Сварога, да, то есть закончилась эпоха. Вот он у нас 2012 год. По-славянски этот 2012 год назывался 7520-е лето от сотворения мира в звездном праве. 7520-е. По русской буквице мы бы записали 7520-е, это землю, земля, ферд, каков. И тут две точечки еще поставить. Обязательно не забывайте ставить точечку слева-справа, что будет выделять число из остальной буквенной как бы, вязи. Да? То есть мы пишем слова, и когда мы ставим в тексте цифры, то цифры-то мы тоже буквами рисуем. Мы, чтобы не смешивались цифры и буквы, мы, во-первых, над цифром числовое тепло такое ставим, а во-вторых, точечками слева-справа выделяем. Поэтому это не земля ферд какой, это 7520. Так было по нашему календарю в 2012 году. До 2012 года шла ночь Сварога. После 2012 года идет утро Сварога. Значит, сами сутки Сварога состоят из 4 частей и длятся 25 920 лет. Цикл прецессии равноденствия. Помните, как покачивание земной оси, которая появилась 13 тысяч лет назад, примерно когда потонула Атлантида, как вариант, да, то есть я тоже не настаиваю, потому что я бог знает, как тогда было, я уж забыл, что был 13 тысяч лет назад, как и вы. Поэтому, ну, наши предки передают такую информацию, она подтверждается другими источниками, поэтому этому можно, ну, в известной степени как бы доверять, когда из разных источников идет подтверждение. Значит, утро Сварога, день Сварога, вечер Сварога и ночь Сварога. И вот здесь находится 2012 год. Поскольку 25920 это все сутки Сварога, да, это сутки Сварога, то эти сутки Сварога состоят из 4 времен суток Сварога. Итак, сутки Сварога 25920 состоят из 4 сезонов. То есть в году у нас 4 сезона, да? Весна, лето, осень и зима. Аналог этих сезонов в сутках – это утро. Утро – это весна, понятное дело. День – это лето. Вечер – это осень. И ночь – это зима. Поэтому сутки Сварога состоят из 4 сезонов Сварога. 4 сезона Свар по 6480 лет, если не ошибаюсь. Ну, может, проверить. 4480 должно быть 25-20. Хорошо, в каждом сезоне, вот давайте я вам покажу эти сезоны на Сварожьем круге. Значит, для того, чтобы посмотреть эти сезоны, значит, смотрите, мы этот же самый Сварожий круг можем рассматривать как календарь, имеющий 25920 лет. То есть мы им год меряем, мы им 144 года меряем круг жизни, мы им 16 лет меряем круг лет, мы им меряем одно лето, оборот мира Земли вокруг единого Солнца, мы им меряем месяц, и неделю меряем, и сутки меряем, да? В случае сутках каждый чертог это будет равняться час. Вот здесь написано, допустим, «по-у-т-дай-ми», так называется час в славянских сутках, 1:16. Это коруна. Победа. Каждую руну можно отдельно в коруне, да, вон желтый квадрат висит, раскрыть, рассмотреть, но мы с вами договорились, что коруну, залы и астрологию мы с вами на следующем семинаре будем подробно рассматривать. Поэтому просто как прочитаем, значение, расшифровку каждого часа мы с вами пройдем на следующий раз. Вечер, руна вечер. Руна раз. Вечер. То есть вечер, так называется час. То есть что? То есть вечер, понятно, это дело, это 1/4 суток. Вечер. Но это одновременно и час, так называется. Из 16. Дальше идет ніч. На украинском, кстати, так и есть. Ніч, а не ночь. Полніч. Заутра. Заура. Заурнице. Следующий час. Настя. Это час такой. Поэтому, ну, женское имя, поскольку название часа, да? То есть Настя, наверное, рожденная в этот час, вот, типа, о, родилась сейчас Настя, да? Вот, наверное, так. Следующий час называется Сваор. Сва и Унатриор, да? Что связано с гамом, с шумом, с пробужденными небесами, потому что это какое время? 8:30, все птицы проснулись и, это самое, бакланят по-своему, свистят. Спать невозможно, свалор. Ну, невозможно и не нужно, да? То есть мы с вами будем говорить так, что человек в зависимости от того времени, когда он встает, он имеет, короче, счастливую или несчастливую судьбу. Веды говорят, кто встает после 8 утра, ну, это лузер. Это просто человек ничего в жизни не достигнет. Это значит, что вообще он напрасно родился даже в человеческом теле. Кто встает после 8 утра, это не человек. Я думаю, ну, то есть как-то это некрасиво, наверное, но это правда. На самом деле просто реально не успеть. Вы и сами это знаете без меня, что чем раньше встаешь, тем больше успеваешь. Но ведь существует лень, существует желание комфорта, понежить тело. Но мы-то не тело, мы-то душа, дух. А душе надо вставать раньше, а духу еще раньше вставать. Но вообще человек бывает разный. Есть житель живота любителя, это кто на трех нижних чакрах живет, да? У кого средние три чакры включены, он становится людиной. И у кого три верхние чакры – человек. Так смотришь, вроде дядя в костюме, но непонятно, житель, людина или человек. С ним надо побеседовать, и тогда понимаешь, на каком уровне сознания человек находится, да? Вот. Это также связано, уровень сознания, с тем, во сколько человек встает, во сколько он ложится, как он кушает, когда он кушает. Это то, что называется режим дня. То есть, как человек проживает день. Как он проживает день, это маленький снимок от того, как он проживает жизнь. Правильно? Каждый день это концентрированная жизнь. То есть, каждый день мы умираем вечером, и утром мы снова возрождаемся. Так и в конце жизни мы сбросим тело, а потом снова с новым телом родимся, какой по карме заслужим событиями и поступками в этой жизни. Поэтому вот мы видим эти часы, и здесь написано время. Вот кто встает до 5:30, вот, в общем, человек он здесь, понимаете. То есть чуть-чуть пораньше надо вставать, чуть-чуть. И тогда в жизни все получится, на самом деле все хорошо. Сначала на 10 минут раньше, еще на 10 минут раньше, еще. Ну вот в моем случае так получилось, что жена, как бы дети, работа и... Времени на то, чтобы изучать астрологию, а каждый день надо хотя бы час тратить на то, чтобы заниматься и изучать только астрологическую литературу. Ну, чтобы чего-то достигнуть. Каждый в своей области тоже понимает. Астрология – это просто пример. Чем бы мы ни занимались, нам на это надо время. Когда? Если утром уже все поехали, до вечера не до этого, время душе надо, до практики, для йоги, для медитации, правильно? И, в общем, это время только утреннее, очень раннее утро. Да? Ну, то есть, как бы, просто раннее, чем есть. Поэтому так получилось, что я там в 7 стал вставать, в 6, и, в общем, сейчас у меня будильник 4:30, но я иногда поспать люблю до 5, да? То есть вот вышел, да, в результате как бы жизни, да, но это не могу сказать, что я 10 лет в таком ритме живу. Я живу последние 5 полгода в таком ритме, но я, ну, в общем, уже пожалел, что я раньше как бы это не брал на вооружение. То есть было несколько попыток, ну, как знаете, бросаешь курить раз, два, а потом все-таки... Все, больше я об этом не думаю, меня эти лярвы не цепляют, да? Ну, тут то же самое, поэтому человек вот здесь вот, с 5:30 если до 7, ну, людина, ну, хорошо, это значит, в жизни уже не будет серьезных заболеваний, да, не будет очень больших проблем, потому что человек живет в гармонии с космосом, с богами. То есть, смотрите, вставать надо раньше солнца чуть-чуть. В Джьотише мы это будем называть Брахма-Мухуртха. Это самый лучший час в сутках. Оказывается, в сутках час дня, час днем, или час вечером, или ранним утром, они не идентичны, они разные по качеству. И самая высокая вибрация у времени за 1,5-2 часа до восхода солнца, и, соответственно, 1,5-2 часа после восхода солнца. А маленький вопрос. А? У нас сейчас солнце все раньше-раньше встает, а днем вообще, когда белая ночь. Да, поэтому, конечно, тут не то, что как бы совсем стоит. То есть надо разумно подходить к этому. Что значит разумно? Надо брать среднегодовой восход солнца. Я сейчас вам не буду расчеты, у меня в конспектах есть все расчеты. В общем, поверьте мне на слово, среднегодовой восход солнца 6:30. Утром, весной, летом раньше солнце встает, осенью, зимой позже, это понятно, но средний годовой по широте, по долготе мы исследования в славянской школе проводили. В общем, так себе пометьте, что 6:30 это средний годовой восход солнца. Поэтому, если мы, допустим, встаем в 6 за полчаса до восхода солнца, средний годовой, если мы зимой встаем в 6 утра, то солнце встанет еще только в 9. Это сколько мы успеем до восхода солнца много сделать, да? Если мы летом встали в 6, ну типа солнце уже, конечно, в 5 встало раньше нас. Поэтому по-хорошему можно, конечно, каждый день вставать в 6. Но, наверное, с точки зрения нашей северной страны, наших широт, зимой можно вставать чуть позже, а летом можно вставать чуть раньше. Поэтому летом там можно и в 5 встать, чтобы все-таки раньше солнца, да? Но, соответственно, чем раньше встал, тем раньше лег. А раз раньше лег, ты, значит, не бодрствуешь в те часы, когда правят демонические планеты. Мы будем говорить о том, что существуют часы, в которые нельзя бодрствовать человеку. Ну, то есть можно, если человек не хочет быть здоровым, да? Если он хочет быть больным и несчастным, он может, конечно, не спать и в час ночи, и в 2 ночи. Я понимаю, у всех разный режим, но и вы также прекрасно без меня знаете, что это как бы самообман, что мы вечером больше успеваем, когда все легли спать. Мы утром больше успеем. Поэтому здесь, соответственно, ложится все раньше и раньше, поэтому у меня такой режим, что вот сейчас я в 10 ложусь, то есть дочка в 9, где-то в 10, ну и в 11 я уже не могу, это я уже стабильно сплю. Хотя раньше до 2, до 3, понятное дело, интернет в этом случае как бы не помощник, да, то есть это все как бы интересно, вот. Но лучше это вот интересно утро оставить. Поэтому весь режим дня сдвигается, это называется жить по солнцу. Потому что, смотрите, какой здесь смысл? Если человек поздно встает позже солнца, значит, он не уважает солнце. Ну, значит, он будет растоптан солнцем. Раздавлен, наказан. Он будет наказан солнцем. Вообще солнце нормально наказывает. Не думайте, что солнце – это такой улыбающийся колобок. Это суровый карающий бог. Это верховный бог нашего мира – солнце. И если мы не в гармонии с солнцем, то тогда вообще, можно сказать, бесполезно жить в человеческом теле. Поэтому, видите, чтобы стать человеком, надо постараться. И когда читаешь описание человека, такие сверхспособности, что, боже мой, конечно, встаешь рано, но, конечно, я не человек. Ну и вы, друзья, тоже мы люди. Вот жителей среди вас тоже нету, что уже хорошо. Потому что житель бы не пришел на этот семинар, у жителя совершенно другие интересы. Нижняя чакра – это что? Это холодильник. Вторая чакра – это что? Это секс. Третья чакра – это что? Это власть. Все, больше как бы это жизнь. У людины уже сердечность, какое-то знание, какая-то метафизика, эзотерика, какая-то глубина, буквица, веры, да? У человека уже идет магия высшего порядка. Поэтому нам есть куда расти. Мы людины, но у нас, как бы, говорит пример Даштбога, Христа, Мухаммеда, которые были настоящими человеками и учителями. Да? Хорошо. Теперь, значит, 2012 год, то, что было до 2012 года, это ночь Сварога и утро Сварога, в данном случае день и, ну, и вечер я расписывать не буду. Я только скажу, что ночь Сварога состоит из 4 эпох ночных или, ну, часов, ну, лучше сказать эпох, потому что все-таки мы имеем цикл 26 тысяч лет, какие часы, чтобы не было путаницы, эпохи. Тут двойную, и тут тоже 2. Утро Сварога наступило с того, что началась эпоха волка Дельца. А ночь Сварога началась с того, что закончилась эпоха лисы Малены. Каждая эпоха из 16, вот продолжим, 12 эпох Сва по 1620 лет. Идет каждая эпоха. И здесь мы можем сказать 2012 минус 1620 примерно, значит, примерно точно, 392 год нашей эры началась эпоха Лисыни. Это славянская астрология. Поэтому она как на китайцев, и на индейцев, и на негров, она как бы не действует. Это наше время, это наши циклы. Но это наше наследие. Поэтому это для нас наступила ночь Сварога. В общем, и для всех тоже, но для нас в большей степени. И вот эпоха Лисы, 392 год, это то, что мы знаем. Христианство становится религией официальной Римской империи в 325 году. Да? То есть мы видим, что эпоха хитрости, обмана, когда истинное учение Христа, как учение света, солнца, да? Христос был вегетарианцем, очень рано вставал, и то, что он один раз голодных накормил рыбой, все говорят, он был мясоедом, он когда-то рыбой кого-то накормил. Ни одного слова в Библии нет, что он мясо ел или это. Да? Более того, существуют апокрифы ранних христиан, запретные части, которые не вошли в официальные Евангелия, всего четыре вошли части. Марка, Матфея, Иоанна, Луки, по-моему, да, четыре. А остальные ученики, все 12 учеников Христа, что-то написали. Но не все вошли. Поэтому существуют апокрифы, допустим, от ученицы Христа, от Марии Магдалины, где удивительные подробности можно прочитать. Ну, хорошо. Итак, эпоха Лисы и, соответственно, эпоха Волка закончится в 1620 лет прибавили. Теперь, каждая эпоха, в свою очередь, 16 эпох, состоит из залов. Ведь 16 эпох – это аналог 16 чертогов. Да? Вот давайте я вам покажу 16 эпох. Вот, соответственно, эпоха Лисы, эпоха Волка. Волк, аист, медведь и ворон – это 4 утренних эпохи. Это утро Сварога, вот оно, до этой красной линии. Дальше идет день Сварога. Змей, лебедь, щука и вепрь. Дальше пошел вечер Сварога. В прошлый раз, когда был вечер Сварога, протонула Атлантида. Помните, да, вот сюда вот 13 тысяч лет назад отходим, и здесь, в общем, 13 тысяч лет назад потонула Атлантида. Соответственно, через 13 тысяч лет назад, когда начнется эпоха Девы Шивы, начнется вечер Сварога, вероятность больших катаклизмов, она как бы присутствует. Ну, как говорится, поживем увидим. Дальше идет вечер Сварога. Дева Джива, чертог, эпоха льва, эпоха орла и эпоха коня. Эпоха коня. А потом идет, соответственно, ночь Сварога, которая соответствует эпохе финиста, лося, тура и лисицы. И заканчивается лисица между линиями, между лисицей и волком. Это линия между ночью и утром Сварога. Итак, в каждом чертоге эпоха, да, в данном случае продолжается 1620 лет. 1620 лет. Но мы знаем, что каждый чертог состоит из 9 залов. Поэтому здесь мы напишем так. 144 зала. Но чтобы не путать с обычными залами, в которых Солнце идет 2,5 дня, мы же говорим все-таки о цикле 26 тысяч лет, вот показываем на Сварожий круг, то такие залы мы будем называть залы Сва. 144 зала Сва по 180 лет. Итак, существует 180-летний зал Сва. И последний зал лисицы – это был черный зал лисицы. И сейчас первый зал волка – это белый зал волка. То есть сейчас идет не простой Велес, не просто эпоха волка, а белого божественного волка эпоха. И будет она идти 180 лет. И вот здесь, смотрите, у нас существует такой момент, что мы можем поменять эти самые неслагаемые, как множители. Сумма от этого не поменяется, 25 920. Поэтому на следующей строке мы запишем так. 144 зала Сва по 180 лет – это факт. Либо 180 кругов жизни, подошли к кругомету, 180 кругов жизни по 144 лета в каждом. Таким образом, вот этот вот круголет числа Бога, вот этот 144-летний цикл, их в сутках Сварога ровно 180. Ровно 180. Поэтому закончился в 2012 году, закончился 52-й круг жизни. Ну, то есть 144-летний цикл закончился. закончился летом белого божественного капища. Вот эта 144-я позиция в 2012 сентябре закончилась, и в том же самом сентябре, 22 сентября, начался первое лето 53-го круга жизни, черный земной путь. Да? Пошел 53-й жизни, начиная с 2012 года. Хорошо, мы с вами сейчас рассмотрели такое большое время цикла прецессии и подошли, смотрите, уже круг жизни. Сейчас будет круг лет, то есть мы подошли к круголету числа Бога. Давайте мы сделаем перерыв, и после перерыва мы, собственно, уже будем вычисления проводить. Григорианскую дату мы переводим в славянскую, определяем на космограмме Сварога, где было Солнце в момент нашего рождения, отсюда какая у нас судьба.